все вокруг крутится само собой. Тело еще не осознало, что пора идти домой, и продолжает наслаждаться темнотой. Море мыслей все не обретет покой, и оправдания становятся вино. Рассвет, лучей свет, лучей свет, озари. Запах я уже не спутаю ни с чем. Я потихоньку начинаю замечать, что жизнь сама себя не может оправдать. Рассвет, лучей свет, ушли в метель.